«Хрусь», — сказала отбитая мною стрела, что летела в лицо Нырока. «Еще парочку я смог отбить на обратном ходе клинка, но еще три пришлось просто принимать на себя, закрыв девушку телом. Пусть я и был быстр, но не настолько, чтобы отразить сразу шесть выпущенных одновременно стрел. Хотя, возможно, дело в отсутствии навыков и опыта, я вполне смог заметить сами стрелы и даже разглядеть, что качество у них крайне низкое, просто заостренная деревяшка, обожженная на конце и, кажется, обмазанная какой-то грязью или чем-то вроде. Две стрелы имели каменные наконечники, но для полноценных лат это все было ни о чем. Да и скорость полета, как по мне, оставляла желать лучшего. «Ставь воздушную преграду», моя команда была излишней, Катя уже сама шептала заклинание и махнула посохом, окружая себя чуть светящейся голубоватой стеной. Заклинание доспеха мага она на себя наложила еще до того, как мы оставили фургон, но вот такая защита от стрел была делом стационарным. Убедившись, что чародейка защищена, я рванул на устроивших на нас засаду противников. Те уже вовсю улепетывали, но я был быстрее, гораздо быстрее, и пусть двуручный меч в густой траве тоже был не самым удачным и удобным решением, уродцев это не спасло. Даже тот факт, что они атаковали с разных направлений, а потом бросились в рассыпную, меня не сильно задержал или сбил с толку. Примерно десяток секунд, именно столько подобные меры предосторожности добавили им жизни. «НДА», — протянула подошедшая ближе Катя, разглядывая переломанные, порубленные тела, мне их даже как-то жалко стало. Пауза в несколько секунд. «А, нет, показалось. Ты в порядке?» Вопрос глупый, но вырвался он сам собой. «Разумеется», — кивнула девушка. «Вот только засаду мы все равно проморгали. Нам нужен какой-нибудь разведчик в группе или найти подходящее заклинание. Поищем», — не став уточнять, компаньона или чары, я принялся изучать гоблинов, а никем иным эти твари быть не могли. Низкие, вряд ли выше 1,20 м, одеты в грубо выделанные шкуры, рожи не столько страшные, сколько отвратительные, причем, самое неприятное, отвратительны они потому, что представляют собой какую-то искаженную, извращенную пародию на нормальные черты лица. Лбы, скулы, носы, губы, челюсти, все это имело вполне человеческие черты, но при этом было как-то деформировано, вывернуто. Лбы, слишком узкие и скошенные, словно у этих пигмеев природа треть головы откусила, скулы, наоборот, слишком широкие для таких голов, носы, необычно длинные, острые, у некоторых загибаются натуральным клювом, да еще и ноздри вывернутые, как у некоторых обезьян, а все вместе это вообще создает видимость едва ли не свиного рыла. Челюсти, зубы тоже восторга не вызывали. Венчали список этих отклонений, каждая из которых достойна кунсткамеры, буровато-зеленая кожа и редкие жесткие волосы. Короче, те еще красавцы. Еще я подсознательно ожидал от них какой-то вони и грязи, но ничего подобного, за исключением естественных последствий разрубания, протыкания и прочих не самых чистых смертей от тяжелого двуручного меча. Охотники, покивала Нырока, без малейшей опаски или брезгливости рассматривая убитых. Видимо, заметили нас и решили, что мясо само пришло, а когда убить меня и ранить тебя не получилось, попробовали сбежать. Классическая тактика. ХММ, не сказать, чтобы я ожидал высоких умственных способностей от гоблинов, но все-таки как-то оно выглядело странно. Ну хорошо, допустим, тебя бы они смогли ранить, но выходить со стрелами, у которых, я дотянулся до одного из трупов и снял с него колчан, каменные наконечники, против парня в латах. У тебя шлем с открытым лицом, пожала плечами Катя. К тому же гоблины обычно травят свои стрелы и могли рассчитывать тебя ослабить, а потом добить или заставить сбежать, оставляя мой труп им в качестве трофея. Мне кажется, или ты слишком спокойно рассуждаешь о подобном. Ну, она повернулась ко мне, ничего ведь не произошло, к тому же я была уверена, что ты меня защитишь, мах хвостиком, одна штука. Ладно, я оторвался от разглядывания уродцев, полагаю, наши планы никак не меняются, нет. Тряхнула ушками Нырока и поудобнее перехватила свой посох. «Иди, я за тобой». И мы пошли дальше, к форту. Больше шальных зеленух нам не попадалось. Что же касается самого оборонительного сооружения, ну это был типичный форт. Наверное, поскольку я как-то никогда не заморачивался тем, как они должны выглядеть, какую конструкцию иметь и так далее. Могу лишь констатировать, это была небольшая крепость, разместившаяся на не особо крутом холме. Стены явно видали лучшие дни, но падать под собственным весом покамест не собирались и монументально возвышались метра на 4 с хвостиком. Прямо в стену был встроен донжон, ну или просто башня, довольно широкая, но не особо высокая. Совместно с остальным архитектурным ансамблем она напоминала толстый старый гвоздь, не до конца вбитый в холм. В башне имелись узкие бойницы, еще и дополнительно обрешеченные. Разглядеть, что там за ними творится, я не смог, ни с такого расстояния точно. Внутренний двор, если и имел какие-либо строения, то из-за стены их было не видать, а по размерам все застенное пространство было, ну, где-то метров 150 на 100. То есть вообще-то немало, если подумать, но и не Брестская крепость, совсем не Брестская крепость. На этом, собственно, все, что можно сказать о строении. Есть ли какая-то подземная часть, неясно, а поспрашивать об этом в городе мы не догадались. Ни охраны, никакой иной деятельности в стенах сооружения не видно. Это, конечно, не означает, что ее нет, но больше, стоя в стороне, мы все равно не узнаем. Оставался только путь вперед. Итак, где тут у нас вход? Вход располагался в противоположной от башни стороне стен. Обычная арка-врат с подвесным мостом через небольшой ров. Сейчас мост был опущенный, судя по его состоянию, давно не поднимался, цепи успели изрядно проржаветь, полотно, врасти в берег, да и сам ров сильно заплыл и зарос, с подножия холма я вообще его не видел и не думал, что он есть. Тут, кстати, уже можно было различить некие шебуршания за стеной, там явно кто-то был и что-то делал, кажется, даже с кем-то ругался, ветер порой доносил обрывки грубых гортанных фраз, воспринимаемых мной по большей части ругательствами. Хммм, кажется, я не только свободно понимаю местные светлые расы и демонов, но и разумных монстров. Странно, но ладно. Мысленно пожав плечами, я в дополнение к уже развернутой ауре наложил на Нырока заклинание усиления, подождал, пока она обновит на себе доспех мага, и, наконец, вошел в арку врат. Внутренний двор оказался довольно оживленным местом. Несколько десятков гоблинов деловито сновали между примитивными шалашами и собранными из шкуры жердей домиками. Кто-то тащил дрова, кто-то что-то шил, кто-то был занят разделкой человеческой туши, или не совсем человеческой, но явно гуманоидной и светлокожей, поскольку сейчас эту кожу натягивали на раму дубильного станка. Сложно описать, что я испытал в момент, когда рассмотрел эту кожу, особенно высокоморальным, гуманным и трепетно относящимся к жизни всех и каждого из своих сородичей я никогда себя не считал. Мне было плевать на голодающих детей Африки, я не испытывал сочувствия к жертвам в башнях-близнецах, когда те протаранили самолеты, я был очень даже за возвращение смертной казни, да и сам бы с большим удовольствием перерезал пару глоток собственными руками, если бы не угроза репрессивного аппарата государства. Но вот когда я увидел буднично и деловито натягиваемую на раму человеческую кожу, в груди стал зарождаться очень горячий и злой огонек. Если наличие внятной речи у гоблинов вызвало у меня некоторые сомнения, и даже краем мелькнули мысли, что можно спокойно договориться и уладить недоразумение, то после такого нельзя говорить с тем, для кого ты – пища. Что бы кто ни говорил, но если твой вид жрет вид твоего собеседника и довольно почавкивает, то ни ты, ни собеседник не можете говорить и мыслить на одной волне. Демоны мне это уже наглядно показали. Если в этом мире есть вампиры, что-то мне подсказывает, что и с ними мы вряд ли подружимся, хотя если те когда-то были нормальными людьми и эльфами-кшарианцами. Вот только пусть решение принято и передо мной натуральные монстры-людоеды, это не отменяло нескольких факторов. Во дворе в основном были женщины и дети, те, кто шуршат по хозяйству. И это я тоже осознавал, а еще видел по вторичным половым признакам и росту. И во мне словно столкнулось два, даже не знаю, как это описать, две идеи. Два подхода, выходец из благополучного и относительно мирного мира с цивилизацией и семьей, что почему-то воспитывало не в равноправии, а по иным лекалам, и едва ли не на уровень костного мозга как-то внедряло подход, что женщин обижать нельзя, равно как и детей, и вообще слабых, не мог просто так взять и поднять меч на женщин и детей, пусть и монстров. С другой же стороны, я видел, как они натягивают кожу какого-то несчастного на раму для сушки и разделывают то, что осталось от его тела, и мой разум прекрасно понимал, что когда эти дети вырастут, они пойдут резать, убивать и жрать, они уже это делают, но понимал я это разумом, а вот принять, к счастью, от раздумий меня спас один из гоблиненков, оказавшийся подле ворот и раньше всех увидевший наше появление. Совсем еще мелкий, вряд ли в нем даже метр был, но в руках его было копье, которым он, вопя что-то вроде человека, щано вертел на сажу, попытался ударить меня снизу вверх под сюрка, явно полагая, что там брони нет или она слабее, и я снес ему голову на рефлексах. После этого цивилизованная часть, что все-таки не была совсем уж снежинкой и общечеловеком, пожала плечами и отошла в сторону, а я принялся делать то, для чего пришел, убивать гоблинов. За первой разрубленной тварью последовала вторая, третья, четвертая, пятого я убил, просто пнув ему в спину подвернувшийся на пути камень, успешно пробив тем тщедушное тело насквозь, и еще до того, как то упало, уже рубил шестого. Гоблинские женщины мало отличались от мужчин, да и то отличие в основном заключалось в наличии обветренных и обвисших сисек, как у каких-нибудь африканских дикарей, что было для меня благом, заставить себя видеть просто безликие враждебные фигуры вместо детей и женщин благодаря этому стало еще проще. Свист моего клинка сопровождался хрипами, визгом и дорожками окропляющей землю крови, время от времени воздух прорезали отсветы морозного луча, что заставляли то одного, то другого карлика рухнуть на землю обмороженным трупом, попытки же сопротивления сломались почти сразу, едва гоблины поняли, что их убивают, а их примитивные копья, ножи и кинутые камни абсолютно бесполезны против мечника в полных латах, который стоит между ними и миниатюрной чародейкой, не давая добраться до нее. Вот только помимо гоблинов тут оказался и кое-кто еще. «Уй-уй-уй, чего меня будили?» Небольшой холм из шкур, который я принял за еще не обработанные трофеи местных жителей, пошевелился, и из него вылупился совсем уж страшный урод. Было в нем два с небольшим метра, башка, лысая, черты уже скорее морды, чем лица, не обезображены ни интеллектом, ни намеком на симпатичность. Руки, непропорционально длинные и бугрящиеся мускулатурой, ноги, тоже. Анатомия широкой, едва ли не полутора метров разворота плеч, спина явно подразумевала, что прямохождение, это не совсем про нее, существо вынуждено было находиться в полуприсяде и сутулиться, но оттенок кожи имело человеческий или почти. Это до наличия набедренной повязки, свидетельствующей о том, что передо мной все-таки не совсем зверь, давало понять, что тут у нас все-таки существо разумное, а не какой-то сторожевой монстр-мутант, причем это единственное, что на данный вывод намекало, потому как даже связная речь тут была очень сомнительна, у меня создавалось стойкое ощущение, что она не совсем связная и то, что я ее понимаю, исключительно результат моего таланта полиглота, а не дикции существа. «Вождя, спаси, вождя!» — заголосили оставшиеся гоблины, рванувшие от нас через двор к противоположной стене. «Это что такое?» — решил я на всякий случай отступить поближе к чародейке. Соваться на неизвестную зверушку было не то чтобы боязно, но мало ли, может быть, я ее ударом распополомлю, а может, это очередная хтонь, проснувшаяся благодаря темным временам, и нам с Некой нужно срочно-срочно сваливать, это обр... просветила меня Нерока, только молодой кажется, опасен, для медного авантюриста, да, обычно их убивают отрядом, они не очень умные и ловкие, но сильные и у них прочная кожа, проинформировала девушка, хорошо, значит, у меня шансы есть, и шансы неплохие, близко не подходи, угу, наложив на клинок магическое усиление, я двинулся навстречу здоровяку, мой маневр не остался незамеченным, и окончательно проснувшийся монстр резко подхватил с земли дубину, чтобы с гортанным ревом броситься на меня, занося ее для удара. По скорости движения он явно превосходил тех мечников, что тренировались во дворе гильдии авантюристов, но не сказать, что намного. Отклонив корпус и пропустив оружие врага перед собой, я сделал два шага вперед и обрушил меч на согнутое колено твари. Новый, уже куда как более громкий вой стал наградой за хороший удар, равно как и небольшой фонтанчик крови, брызнувший из свежеобразованной культи. Завалившийся навзничь обр оказался легкой жертвой, пусть он катался по земле, а туша его вполне могла подмять меня под себя, моей реакции было вполне достаточно, чтобы избежать такого развития сценария и просто добить монстра. Возможно, он бы и сам умер, даже скорее всего, кровью из него хлестало, как из пробитого шланга, но лучше было не рисковать, да и лишние мучения. Пусть и монстру, доставлять ни к чему, а так один удар, и голова отделяется от тела, но, занятый великаном, я пропустил момент, когда кто-то из оставшихся гоблинов обогнул двор по краю, прячась за постройками, и решил сбежать через ворота, а заодно еще и маленькую и хрупкую кота-девочку по пути прирезать. Ну и напоролся на заклинание обжигающего потока, выпущенное Нерока почти в упор. Расходящийся конус пламени длиной около 3 метров перекрыл двум карликам все пространство для маневра, мгновенно наполнив воздух запахом паленого мяса и заставив забыть о нападении. Убить их не убило, но вот из боя точно вывело, а там я подоспел и добил, мысленно кляня себя, что опять не уследил за Нерока, слишком сосредоточившись на незнакомом противнике. Уфу, немного нервно выдохнула чародейка, когда мой меч прервал мучения катающихся по земле коротышек, а сам я уже встал рядом, закрывая ее спиной. Прости, не уследил, глядя на то, как дрожит и распушился сверх всякой меры ее хвостик, мне было нестерпимо стыдно, должен был ведь прикрывать. И хорошо, что Нека справилась сама, а если бы нет, пф, сразу же задрала носик котя, не считай меня совсем уж беспомощной, уж на пару перепуганных гоблинов моих талантов хватит. Хотя она чуть прижала ушки, немного успокоиться нужно, а то я могу ошибиться в заклинании. Хорошо, кивнул я, приготовившись охранять волшебницу, мало ли еще какая хрень вылезет. К тому же долго мне изображать почетный караул не пришлось, Нека прикрыла глаза, чуть-чуть подышала ртом, явно выполняя какую-то специальную дыхательную гимнастику, и шерстка на ее хвосте начала приходить в норму, после чего девушка вернулась к своим привычным деловитости и спокойствию. И что дальше? Я окинул взглядом внутренний двор. Живых гоблинов там не осталось, все, кто был на момент пробуждения агро, дружно забились в башню донжона и, кажется, забаррикадировали дверь, а кто-то и через стену сиганул. Но сбежавших преследовать было бессмысленно, те же, кто скрылся в башне, пока опасности не представляли, по крайней мере до тех пор, пока не начнут стрелять из бойниц. Во дворе же дубильный станок и духовку нужно будет сжечь, хранить то, что осталось от бедняги-путника, каким-то иным способом я в себе вряд ли найду силы, равно как и смогу перебороть чувство отвращения и брезгливости, чтобы снять человеческую кожу с рамы. Нужно зачистить внутренние помещения форта, а еще нам нужно будет взять с собой голову агро, как доказательство зачистки того факта, что заказ был еще сложнее. Ладно, я вздохнул, тогда пойдем. Проникнуть в донжон форта, ну или как это правильно называть, удалось без проблем. Один пинок, и вся наваленная с той стороны на дверь баррикада развалилась. Перебить засевших там гоблинов тоже было несложно, хотя в очередной раз убедился, что двуручник – это не всегда удобно. Была там одна лесенка винтовая, где толком не развернуться, при этом сверху отбиваются зеленошкурые, сбрасывая на голову буквально все, что только могут, включая своих убитых. В общем, крайне неприятное место, как и то, что мне пришлось убрать мечи, вооружившись кинжалом, кромсать уродцев. Будь на их месте кто-то нормального роста с нормальной длиной рук и нормальными оружием и броней, боюсь, мне было бы очень несладко, но это все-таки были просто гоблины, потому где морозным лучом от Неки, а где и просто подавляющей физической силой и бронированностью, но мы зачищали форт. Последним нам встретился откровенно старый гоблин, первый пожилой представитель данного вида, что я вообще видел. Полагаю, просто потому, что своих стариков они тупо жрут. Особенностью этого типа были изукрашенная палкой бубен, в который он бил, завывая нечто очень корявое на драконьем языке, в котором я разобрал только слова «кости» и «камень». Тем не менее это заклинание работало и вызывало у меня легкое головокружение и тошноту. А вот Нерока явно пришлось хуже, она поджала ушки и трясла головой, да и походка стала куда как менее уверенной, девушку начала откровенно шатать. С учетом того, что рядом со старым гоблином оставались еще 2 молодых с копьями, закончиться это могло очень плачевно, но мое состояние оставалось приемлемым, чего зеленошкурые явно не ожидали, а потому очень быстро померли. Со смертью старика плохое самочувствие как рукой сняло, к тому же больше в форте, кажется, никого не осталось, а потому можно было чуть перевести дух, ну и поздравить себя с новым уровнем, который капнул аккурат на этом старике, да не один, а с целой кучей системных сообщений. Внимание! К вам было применено магическое воздействие ошеломления. Воздействие магии ослаблено на 70. Вы убили слабого монстра. Получен опыт. Вы убили слабого монстра. Получен опыт. Вы убили слабого монстра-мага. Получен опыт. Ваш уровень повышен. Внимание! Вы достигли 10 уровня. Вы получили доступ к системному магазину. Открыта возможность создания группы. Открыта возможность распределения опыта между участниками группы. Внимание! Сущности, не обладающие системой и не являющиеся ее частью, должны установить с вами плотный контакт для подключения. Такие сущности не получают систему, не могут пользоваться магазином, изучать системные навыки, видеть свой статус, получать свободные очки характеристик, принимать задания от системы и т.д. Система будет лишь предоставлять им опыт и осуществлять за счет него процесс развития подключенной сущности по стандартному принципу. Ваша душа достигла необходимого уровня развития для безопасного усвоения нового пакета информации и внедрения моторных навыков. Вы можете загрузить в память необходимо достаточный объем информации по природе и применению заклинаний. Ожог света и барьер света. Желаете его загрузить? Да нет. Нырока, ты в порядке? Нужна помощь. Закончив пробегать взглядом по окошкам сообщений, переключился я на то, что было куда важнее. Нет, уже все хорошо, покачала головой девушка, озабоченно осматривая труп старого гоблина. Все равно присядь и отдохни немного, более тщательный осмотр форта от нас не убежит. Хорошо, не стала спорить кота-девочка и, найдя выглядящий наиболее чистым чурбак, что уже использовали в качестве места для сидения, примостилась на него. Я же вернулся к системным сообщениям и перечитал их уже более внимательно, старательно анализируя полученную информацию, на которую моя система ранее была так скупа. Прежде всего кучу эмоций, волнения и идей вызывал факт того, что, по всей видимости, по мере получения мной новых уровней система тоже будет развивать свой функционал и одаривать меня какими-то дополнительными бонусами. Конечно, это не было сказано прямо, но сами формулировка, мол, ваша душа достигла необходимого уровня развития, и привязка этого дела к достижению 10 уровня были более чем говорящими. Не скажу, что эта новость сильно что-то меняла для меня, но назвать ее незначительной все же было никак нельзя. Плюс намеки на такое положение дел были и раньше, еще на моменте знакомства с Нырока, когда система заявила о невозможности создать группу, теперь я просто получил подтверждение. Если же говорить о сути сообщений, то, безусловно, возможность помочь с развитием моей спутницы, тем самым увеличивая ее шансы на выживание, меня очень радовало, и тот факт, что я сам тогда недополучу какую-то часть опыта, роли не играл. Недавний инцидент у ворот форта очень хорошо показал, что своими силами я Нырока полностью и от всего защитить не смогу, а это значит, что или она умрет в одном из следующих походов, или нам придется расставаться, чтобы банально не подставлять ее под вот таких шальных гоблинов, проскользнувших мимо меня. Ни тот, ни другой вариант меня, естественно, не устраивали. Да, это эгоистично, но я не хотел терять единственного близкого человека в мире, причем девушку, которая вот прямым текстом моя девушка и любовница. И это не вспоминая даже того факта, что она до сих пор для меня незаменимый помощник, без чьих советов и объяснений я буду как без рук. Так что с этой стороны пусть забирает хоть половину, хоть две трети опыта, если это позволит мне быть спокойным за ее жизнь, я и больше отдать готов. Глупость ли это? Наивность? Подростковое мышление головкой вместо головы? Да плевать мне, называйте как хотите. Потому что, конечно, можно порассуждать на тему, а ну как вдруг впереди вылезет большая и волосатая задница, где мне кровь из носу будет нужна пара лишних циферок в окне статуса, иначе писец. Но эй, какого хрена, месяц назад у меня никакой паранормальной силы вообще не было, так с фига ли я должен резко превращаться в отбитого параноика, готового отказаться от всего человеческого ради мифического, а вдруг, с таким же успехом можно параноить на появление неназываемого из книг Ника Перумова, ну и сильно мне поможет против него лишний десяток в параметре силы. В общем, будем качать Катю, потому что она моя и она классная, а значит, должна быть жива и здорова, точка. Но если с отношением к этому пункту было просто, то вот что делать с предлагаемыми знаниями и этим занятным словосочетанием сущности, являющейся частью системы, надо было крепко подумать. Начнем со знаний. Личность, как ни посмотри, сильно зависит от того, что она знает и помнит, и тут как-то немножко. Я реально начинал параноить. Если система может загрузить мне в голову нужный ей объем информации, это же реально страшно. Сейчас мне предлагают заклинания. Нет, не так, сейчас мне предлагают знания, давая возможность отказаться, Но когда я очнулся в этом мире, никто мне ничего не предлагал и выбора не давал. И ладно бы тут был только тот разовый случай, но ведь тенденция, когда пакеты информации дают по мере набора силушки и развития души, в которую система, как мы помним, установлена. Тут ведь хочешь не хочешь, а задашься вопросом, долго ли мне будут давать выбор и не случится ли в какой-то момент так, что, мол, носитель достигнет нужного уровня развития, чтобы выдержать да хотя бы записывание на него личности создателя системы. У нее же ведь есть какой-то создатель, и он наверняка чего-то хотел, когда ее создавал и устанавливал на меня. Как тут заставить себя успокоиться и не думать о том, что со мной будет и на что меня реально подписали? Сущности, являющиеся частью системы, вообще какая-то загадка с очень зловещим душком. Что значит часть системы? Это что, живое существо может стать частью некой штуки, которая имплантирована в чью-то душу? Как это работает? Как это выглядит? Почему мне в голову лезут одни ассоциации с Лавкрафтом и его хтоническими ужасами? И тем не менее, возвращаясь к заклинаниям, вот оно, предложение, от которого невозможно отказаться. Вернее, отказаться ты можешь, но если у тебя есть хоть капля мозгов, не станешь. Уже очевидно, что колдую я сильно иначе, не как местные, и есть подозрение, что в мире знания по моей магии или отсутствуют вообще, или очень слабо распространены. А нормальная магия мне почему-то не дается. Магия же нужна, мало того, что это, черт подери, магия, так и в плане даже банального комфорта и увеличения шансов на выживание, как лично моих, так и Нерока, оно лишним точно не будет. Однако я только что решил, что не хочу становиться параноиком, но черт подери, это ограничение на местную школу волшебства, да еще и не ясно, что и сколько мне дают по другой. Проклятие. Чувствую себя кем-то вроде ведомого на заклании бычка, ага, на веревочке ведомого. Может это быть умышленным действием создателя системы с не слишком радостным для меня итогом? Еще как, может это быть простым совпадением? Тоже, да. Вот только все равно ведь брать надо, тут скорее встают вопросы. Как и когда? В смысле, вот сейчас я соглашаюсь, и вдруг меня вырубит в какую-нибудь обучающую кому, отойти из которой я могу уже в гоблинском котле? Не хотелось бы такого развития событий. Ладно, таймер тут на выбор вроде бы не капает, дочистим форт, отойдем подальше, а вечером уже можно будет и прожать клавишу. Что думаешь о его посохе? Тебе он не пригодится. Заставив себя вынырнуть из невеселых мыслей, обращаюсь к Нерока, кивнув на изукрашенную палку старого гоблина. Не думаю, девушка соскочила с чурбака и, подойдя ближе к трупу, склонилась над его оружием. Это даже не дуб, а символы похожи на религиозные. У аркоидов есть свой пантеон богов, я мало о нем знаю, но даже самый главный их бог не ровня никому из человеческих. Некоторые вообще считают, что боги аркоидов – это просто сильные духи древних вождей. В любом случае, как магу и кшерианке, мне, очевидно, не подойдет вещь, посвященная кому-то из них. Понятно, тоже подхожу ближе. Для своего заклинания он использовал драконий язык, только сильно искаженный, я всего пару слов разобрал. Возможно, тут есть какие-то книги заклинаний, которые тебе пригодятся. Вайтлиан, сиреневые глаза поднялись на меня с капелькой осуждения, гоблины не умеют писать и читать, все знания они передают устно. Несколько религиозных символов божества-покровителя, это предел их образования, да и тот скорее обеспечивает само божество во время присылаемых видений, чем наставник, который учит нового шамана. То есть искать нам тут нечего, озвучиваю нерадостный вывод. ХММ, кота-девочка задумчиво обвела взглядом помещение, остановив его на пучках трав и ожерельях сушеных грибов, развешанных на одной из стен. Следом были несколько шагов ближе и еще более тщательный осмотр, правда, не прикасаясь руками. Нет, с негромким вздохом разочарования постановила наконец чародейка. Тут есть полезные травы, но качество сбора и хранения очень плохое, нормальный алхимик это и за пару медиков не возьмет. Я сама на обратном пути намного лучше соберу на стоянках. Энда, чувствую, оружие их тоже никому не продать, перевел я взгляд на короткие копья последних бойцов в башне. Ну, это же гоблины, хорошее оружие у них может быть только трофейным, повернулась в ту же сторону Нерока. Хотя, думаю, мы можем найти немного монет, которые они награбили с путешественников. Я хотел было уже скептически уточнить, реально ли она хочет копаться в трупах ради горсти медиков, но вовремя прикусил себе язык. Моя брезгливость тут была явно неуместна, хотя бы потому, что для моей спутницы эта горсть медиков была деньгами, ради которых не только в трупах покопаться можно, но и жизнью рискнуть. Сами же трупы для жительницы средневековья и вовсе не были чем-то, из-за чего теряют аппетит и убегают в отвращении. Так что, по-хорошему, мне не кривиться стоило, а наоборот, брать себя в руки и пусть через не могу включаться в эту работу, иначе я так и не смогу побороть комплексы жителя сытого и безопасного мира, что может очень сильно выйти мне боком в будущем. К тому же, говоря откровенно, ну чем эти гоблины были хуже тех же демонов в подземелье, чтобы я именно на них начинал воротить нос от сбора трофеев. Так что, молча кивнув, я первым согнулся к убитым и приступил к осмотру того, что у них может быть заткнуто за пояс. Глава 11. Дальнейшее обшаривание форта, включая гоблинские хижины, коробки и узелки, принесло нам в общей сложности одну серебряную и 117 медных монет, большей частью обрезанных. Скорее всего, мы нашли не все, Нерока поделилась, что гоблины любят закапывать свое имущество, пряча его от своих же соплеменников, и, в отличие от потайных ниш, такие ухоронки ее новое заклинание поиска скрытых полостей не выявляет, но и так было нормально. С каждого убитого также было срезано левое ухо для доказательства в магистрате нашей работы, ну и отрубленная голова Агра с той же целью отправилась в более-менее прилично выглядящий мешок, нашедшийся в форте. Далее трупы были стащены мной в центр двора и, заваленные деревянными конструкциями хижин и прочим скарбом местных обитателей, подожжены заклинанием Нерока. Там же сгинули и все кожаные изделия, что обнаружились на территории форта, вместе с большей частью шкур животных. Последнее моя спутница тщательно изучила, но годными к перепродаже признала лишь десяток шкурок, которые зеленокожие карлики не слишком запороли во время охоты, снятия и выделки. Как в процессе объяснила девушка, проблема тут была даже не в криворукости гоблинов по части любых ремесел, все же, живя исключительно охотой, ты волей-неволей научишься нормально разделывать и использовать добычу. Просто гоблины были реально мелкими и слабыми существами и похвастаться быстрым убийством жертвы почти никогда не могли, отчего шкуры еще до снятия изобиловали кучей дыр. Так или иначе, на этом наша миссия завершилась, и, покинув форт, мы двинулись в обратный путь, к месту, где оставили свой транспорт. Чадящее смрадом горелого мяса облако дыма, по всей видимости, хорошо объяснило всем ближайшим хищникам и выжившим зеленошкурым, что лучше держаться от этого места подальше. В итоге никаких неожиданностей на пути не возникло, и мы без проблем добрались до своего фургона и брошенного четвероногого друга. Тот оказался жив и здоров, что не могло не радовать, но расслабляться мы не стали и, быстренько погрузившись, поспешили отъехать подальше. В процессе я все-таки не выдержал и залез в системный магазин, вызываемый, как и все прочие функции моей системы, не столько мысленным произнесением команд, сколько намерением его вызвать. Окошко магазина представляло из себя уже привычный черный квадратик с алыми буквами и красным орнаментом по контуру. По верхней его границе шли четко выраженные разделы. Все экипировка, расходуемое, хлам, конструктор. В правом нижнем углу имелась циферка 0 с подписью OFF. Правда, когда я открыл раздел «Экипировка», меня встретили только две сиротливые иконки щита и меча, что располагались друг под другом по левому краю. И все. Напротив них вправо были названия предмета, цена и, на самом правом краю графы, кнопка «Купить». Обе вещи стоили по 250 OFF и назывались, соответственно, кровавый клинок покорителя света и кровавый щит покорителя света. Описание оба имели такое же, как и вся остальная моя экипировка, мол, псевдоматериальный артефакт, являющийся продолжением души, соответствует предмету из высококачественной стали, может быть восстановлен за счет маны, улучшен при поглощении артефактов и соответствует Е-классу. И больше ничего мне на продажу не предлагалось. Череда народившихся было вопросов о логике происходящего немного схлынула, когда я перешел во вкладку «Расходуемые». Тут ассортимент уже был побольше. По левому краю, столбиком, шла уже целая куча разноцветных флакончиков ценой от 5 до 20 офф, с наименованиями. Малое зелье восстановления, малое зелье маны, малое зелье обновления, малое зелье регенерации, малое противоядие, малое зелье очищения от проклятий, зелье против естественных болезней, зелье против паразитов, средство для пропитки тканей, средство для обработки шкур, и еще чуть ли не десяток пузырьков, вплоть до противозачаточного. Причем самым дорогим было зелье обновления, что, судя по описанию, обещало исцелить 75 очков жизни и восстановить 75 очков маны при употреблении. Зелье маны и восстановления, что восстанавливали 100 маны и 100 жизни соответственно, стоили уже не 20 ОФ, а 15. Столько же стоило и зелье регенерации, которое тоже лечило на сотню, но растяжимо по времени, а если точнее, то в течение часа исцеляло раны сразу по их появлении, до тех пор, пока эти раны не превзойдут суммарно объем в сотню очков жизни. Все остальное уже было дешевле, особенно вещи против естественных болячек и для неких естественных же надобностей. Больше всего меня, однако, поразила вкладка «Хлам», потому что первое, что я в ней увидел, это чайник, большой, алюминиевый, советский чайник. Из такого у нас еще в детском саду, а потом в школьной столовой какао и чай разливали. Он даже и подписан так был, мол, чайник армейский алюминиевый 5 литров, штампованный, и стоил он ровно 1 очко воплощения. И такого рода вещей тут было полно. Ножи, вилки, кофейники, спички, носки, футболки, шляпы, ножницы, мыло. Проще было сказать, чего тут нет, чем перечислить действительно гигантский столбец с наваленным вперемешку хламом. А не было тут электрических приборов, вообще ни одного. Была ручная дрель, была кофемолка, тоже ручная, плоскогубцы, лабораторная посуда, даже керосинка, и та была, как и керосин к ней, а вот ничего электрического даже близко не нашлось. А еще тут была еда, то есть натуральная, начиная от круп и заканчивая готовыми тортами. И все это стоило от 1 до 10 ОФ. Нырока, напомни, сколько можно выручить за один демонический рог. Гипнотизируя изображение мешочка с кофейными зернами на табличке магазина, уточнил я у Неки. Не меньше 10 серебряных нереалов, легко ответила управляющая повозкой девушка, покосившись на меня. А сколько стоит кофе, который ты покупаешь? Заполнить мой мешочек — это где-то 1/8 часть кана, обычно стоит 40-50 меди, в зависимости от того, как сторгуешься, хотя я редко забиваю его полностью и за раз. Хм, я задумался, старательно скрипя извилинами в попытках вспомнить, сколько кан весит в килограммах по моим прикидкам и сколько будет 1/8 часть от него. Получалось что-то вроде 460 грамм или 468, да, вроде так, и это пусть будет за 50 меди. То есть за 1 медную можно купить грамм 9 кофе. В моем же магазине мешочек на 5 кило кофейных зерен стоил 7 ОФ. Рог низшего демона в том же магазине можно было продать за 10 ОФ, и у местных алхимиков он стоил тоже не меньше 10 серебра. То есть, условно, 1 ОФ равен 1 серебряной монете. Таким образом, 5000 делим на 700 и получаем, что 1 медная монета в данном уравнении стоит 7 грамм кофе. Вывод, даже если я беру местную цену по максимуму, на обычном рынке он тут явно дешевле, чем покупать у системы, хоть и не то чтобы на порядок. Переведя взгляд на кнопку раздела «Конструктор», я приготовился узнать, что же это такое, и через секунду разглядывал новую форму окошка магазина. По левой стороне тут шли иконки моих доспехов и оружия, а также собранных трофеев, что лежали в инвентаре, начиная от демонических рогов с осколками сердца подземелья и заканчивая ядрами ядовитых слизней и собранной с них же эссенцией. По центру возникало описание предметов, стоило лишь на них сфокусироваться, а вот с правой стороны шли иконки не совсем понятные. В частности, там имелись копии изображений всех моих доспехов и оружия, что сразу вызвало вопросы, тем более что были они там не одни. Кроме них имелись изображения кольца, амулета, браслета, сережки и чего-то вроде заколки, которых я никогда раньше не видел, однако первое же намерение понять, что я наблюдаю, ситуацию прояснило. Итак, во-первых, кольца и прочая бижутерия, это было именно то, что система может создать из моих трофеев. В выскочивших при намерении получить описание табличках прямо так и говорилось, что то же кольцо будет сделано из рога демона. А вот дальше шли варианты эффектов в зависимости от остальных реагентов, участвующих в процессе. Использование малого осколка сердца подземелья позволяло дать кольцу эффект плюс 10 маны. Одно крошечное магическое ядро давало плюс 2 маны, но одновременно с осколком сердца его использовать было нельзя. А вот две меры слабой магической эссенции природы можно и там, и давали они некую малую устойчивость к кислоте. Чистое же костяное кольцо, кстати, по дефолту увеличивала сопротивляемость негативной энергии или же давала дополнительные 2% к общему снижению получаемого урона. Вообще, список вещей, которые можно создать, был не особо длинным, но и коротким я его назвать не мог. Впрочем, сами эффекты разнообразием не отличались, повышая лишь характеристику маны, а в остальном давая только различные виды стойкости и защиты. Все они при этом имели ранг Е, и помимо самих материалов создание предмета потребляло ОФ, но ценник высвечивался в те же 15-20 единиц, а порой и меньше. Видимо, основная магия будет исходить непосредственно из расходников. Вторым моментом было улучшение моего собственного снаряжения. Система буквально предлагала то ли перековать мои вещи в новые, то ли еще как-то наложить на них почти тот же список эффектов за те же реагенты, только чуть в профиль. Например, ядро слизни и их же эссенция позволяли закалить предмет, увеличив его устойчивость к кислоте. Причем именно его устойчивость, то есть, проведя данную операцию с теми же сапогами, я получу сапоги, которые не будут повреждаться кислотой той же силы, что была у тех слизней. Чем-то более мощным, да, но тем, что такое же или слабее, уже нет. При этом если броню пробить и плеснуть кислотой на мою кожу, то никакой защиты он и кожи данное зачарование доспехов не даст. Аналогично было с использованием в качестве ингредиента рогов демонов, прочность против атак негативной энергии повысится, то есть когти тех же бесов уже не будут так легко пробивать кирасу, но вот моя плоть никак не изменится. Варианты апгрейда оружия чуть отличались, стойкость предметов к воздействию тоже могла быть улучшена, но вишенкой на торте служили активные эффекты, вроде наделения клинка возможностью исторгать при ударе по врагу магическую кислоту, тем самым усугубляя его рану и причиняя дикую длительную боль. Поддержание такого эффекта будет запитываться с меня, судя по приведенной справке ниже, но много энергии не сожрет. Что странно, ни оружие, ни броню нельзя было улучшить на дополнительную ману, а ведь это был, объективно, самый лучший из возможных бонусов. Еще смущал тот факт, что весь этот конструктор прокачивал только мои духовные артефакты, но не предлагал улучшить ничего из прочих вещей в инвентаре, а ведь там где-то и нож валялся, купленный вместе с прочей посудой для готовки и еды. А местный нож, это, я вам скажу, ни разу не мягкая хлеборезка моего родного мира, это вполне себе такой суровый, толстый и внушительный режек, которым и голову отпилить недолго, но его улучшать не предлагалось. Странная ГМ, система товарно-денежных отношений, и попахивает каким-то напариванием. В то же время всякие кольца-амулеты именно изготавливались по описанной выше схеме из вещей, что лежали в инвентаре, и что из этого получалось. Я, выходит, могу только бижутерию крафтить, как-то это неправдоподобно. Или мне просто чего-то не хватает для сотворения артефактных доспехов и мечей, не то чтобы оно мне сейчас было нужно, но желательно все-таки понимать, как эта фигня работает, да и в будущем той же Нерока неплохо бы таким образом сварганить нормальное снаряжение, а не просто старую палку с завитушками, пусть она и заявляет, что это полноценный магический посох, хоть и простенький. Хммм, в голову пришла одна мысль в плане проверить. Нерока, можешь одолжить мне ненадолго твой посох? Поворачиваюсь к девушке. Конечно, без сомнения и возражения ответила Катя и, отпустив одной рукой вожжи, достала из-за спины, точнее, изнутра фургона, свое оружие, и протянула мне. И, о чудо, стоило моей руке сжаться на древке, как слева в список реагентов попало наименование «Дубовый посох концентрации», а справа появился символ этого магического инструмента. Когда же я на нем сосредоточился, вызывая описание возможных улучшений, то был приятно удивлен количеством доступных модификаций. Система предлагала добавить древку костяных нашлепок из рога младшего демона, добавить навершие из среднего осколка сердца подземелья и пропитать древесину магической эссенцией, но это было одно. Самым интересным были варианты того, что это даст. А варианты были действительно разные, в отличие от моих оружия и брони, где каждый реагент просто добавлял свой эффект. Здесь же я мог сделать облегчение сотворения природных заклинаний на 10, или облегчение заклинаний негативной энергии на те же 10%, или и то, и другое, но на 5, или увеличить количество маны на плюс 50 единиц, или количество маны на плюс 15, но при этом дать возможность вложить в посох 4 заклинания нулевого круга, 2 первого круга и 1 второго. То есть Нерока сможет буквально использовать заклинание на свой посох, тот его впитает, а потом позволит девушке применить его туда, куда она захочет, и тогда, когда она захочет, без всяких лишних слов, жестов и заклинаний, просто мгновенно, по одному желанию. И пока заклинание в посохе есть, обновлять его не надо, оно там будет, хоть ты спи, бегай, прыгай, забывай посох в комнате и так далее. Одно ограничение, высвободить заклинание может только тот, кто наложил, а пока не высвободишь, новое не вложишь. Также был вариант совсем без плюсов к мане, но зато с большим увеличением емкости, причем на два варианта, или 6 заклинаний нулевого круга, 3 первого и 2 второго, или как в прошлом варианте, но еще с местом под заклинание третьего круга, и все это компилировалось на одних и тех же реагентах. При этом сделать стандартный вариант защиты от кислоты и уроном кислотой при ударе тоже можно было, но на фоне вышеперечисленного это смотрелось бледно. Короче, посмотрел я на это, посмотрел и, продав пару единиц рогов низшего демона, ибо на преобразование требовалось 20 ов, выбрал вариант с плюс 15 маны и местами под заклинание. Возможно, стоило сперва узнать, чего больше хочет сама Нерока, но я хотел сделать сюрприз, да и чисто логически. Заклинаний третьего круга у нее еще нет, заклинаний второго, только одно, и возможность наложить его мгновенно нам ничем не поможет, так что это дело скорее на перспективу, а для неожиданной ситуации 4 морозных лучей и 2 обжигающих потоков более чем хватит. При этом я хорошо помнил, что долгое колдовство ее силы истощает, вот и получалось, что самый универсальный вариант, где и места под заклинания есть, и дополнительная мана, будет и самым правильным. И да, я уже чувствовал, что меня в очередной раз обзовут драконом, только теперь драконом-артефактором, но я уже смирился с тем, что миниатюрная чародейка нарисовала себе картину мира и намерена ее придерживаться, несмотря ни на что. Между тем, стоило моему намерению четко оформиться и дать сигнал системе, как численные значения имеющихся в левой части окошка реагентов резко просели, особенно по части магической эссенции, а посох в моей руке окутался золотистыми искрами. Секунда, вторая, и я держу уже совсем иной артефакт, который с прошлым роднил разве что размер. В навершии появился не слишком ровный, но красивый кристалл, что будто рос прямо из дерева и испускал слабый золотистый свет. Древко украсилось парой исписанных рунами костяных колец, да и само обзавелось множеством рунных цепочек, смысл и значение которых я с удивлением понимал, ведь они принадлежали именно той магической традиции, что была в меня вложена системой, и, наконец, само дерево заметно потемнело и словно покрылось лаком. А еще над посохом для меня вполне четко возникла табличка: «Озаренный светом посох демоноборца. Класс. Д. Тип. Оружие. Магический посох из ветви древнего дуба, что был пропитан магической эссенцией, усилен высококачественным магическим кристаллом и роговой костью младшего демона, является накопителем магической силы и может удерживать в себе несколько простейших заклинаний для мгновенного использования. Эффект: мана плюс 15, ячейки 0 круга плюс 4, ячейки 1 круга плюс 2, ячейки 2 круга плюс 1, цена в системном магазине 350 ов. Что ж, получилось, прокомментировал я результат для спутницы и протянул посох ей. Теперь в нем можно хранить магическую энергию примерно на 15 моих заклинаний исцеления, а еще в него должно быть можно вложить несколько простых заклинаний, чтобы потом мгновенно их использовать, поясняю подробности, но так, чтобы не возникало вопросов из серии. Откуда я знаю, сколько точно заклинаний чужой для меня школы можно вложить в созданный мной артефакт, при том, что в самой этой школе я ни хрена не разбираюсь, и как это, черт подери, должно работать. Девушка молчала, без всякого выражения и движения хотя бы реснички пялись на посох. Нерока, окликнул ее я, когда пауза слишком уж затянулась. Прозвучало на грани слышимости и как-то очень жалобно, что только подчеркнули резко прижатые к голове ушки. Нерока, уже с беспокойством подался я ближе. Ао, подняла на меня непередаваемый взгляд кшерианка, после чего вновь опустила его к посоху, медленно и осторожно протянула вперед руки, напрочь забыв о поводьях, что просто упали вниз, коснулась древка, сжала пальчики, прижала подарок к себе и в одно движение подалась ближе, уткнувшись лобиком мне в грудь и продолжая крепко сжимать посох в ладошках. «Ну что ты, что такое?» Нежно обняв миниатюрное тельце, я начал успокаивающе гладить девушку по спине, одновременно с этим зарывшись губами ей в макушку между пушистых ушек. «Мя!» — тихо-тихо донеслось мне в ответ, а потом послышалось уже привычное теплое тарахтение, руладающие при каждом вздохе кота девочки. Момент нежности не прервал нашу поездку, коняшка и без поводьев мерно топала по дороге, никаких происшествий и даже случайных путников тоже не встретилось, так что я умиротворенно гладил нырока между ушек, а километры пути между тем послушно проглатывались колесами повозки. Девушка зарылась мне в грудь носиком и продолжала тихонько мурлыкать, настраивая меня на то самое настроение, когда ничего не хочется менять и кажется, что просидел бы так целую вечность. Даже мелькнула мысль, пока мы все равно не двигаемся, прожать кнопочку принятия нового пакета информации, но как она мелькнула, так и пошла дальше, потенциальная опасность никуда не девалась, так-то, если подумать, подобный маневр лучше вообще до города отложить, где точно безопасно и ничего случиться не должно, но утерплю ли? Хороший вопрос. Вечер подкрался совершенно незаметно, и наступила пора останавливаться на ночь, о чем нам, в первую очередь, намекнула начавшая замедляться лошадка. Смех смехом, но без такого сигнала мы могли бы и забыться, я так точно, ибо ни малейшего дискомфорта от нашей позы не испытывал, а вот удовольствие, кучу. Нырока тихонько шепнула спасибо и, отстранившись от меня, с явным смущением полезла доставать поводья, при этом избегая смотреть в мою сторону. Еще через несколько минут мы нашли подходящий пятачок земли, куда можно было удобно съехать с дороги, и, загнав повозку под кроны деревьев, чтобы ее было не слишком видно со стороны, принялись обустраиваться. Дело это уже было привычное. Сначала позаботиться о транспорте, распрячь, задать корма, стреножить, попутно пройдя щеткой. Потом подыскать сухостой на дрова и, используя купленный топорик, заготовить топливо с расчетом на вечер, всю ночь и утро. Нырока тем временем колдует над котелком и просто колдует, осваивая новый посох и привыкая к механике его использования для хранения и высвобождения заклинаний. Ужин получился простым, но от этого не менее вкусным, не менее сытным он не стал. Картофельно-мясная похлебка, приготовленная на огне, да еще тем, кто умеет готовить на огне, вышла замечательной. А еще я в очередной раз убедился, как мне повезло с Нырока, ведь чистить картошку обычным ножом я изрядно отвык, избалованный специализированными приспособами, а кота-девочка, казалось, вообще не задумывалась о том, что это должно быть сложно, срезая кожуру с такой скоростью, словно мандарин чистила, просто, раз-раз и готово. Я даже помощь предложить не успел. Ну а после приема пищи и помывки посуды, пришла пора укладываться спать. Имея вместительный фургон с крышей и не имея причин опасаться насекомых, палатку мы давно не раскладывали, только расстилали поверх досок, чтобы помягче было. И вот я, терзаемый смесью любопытства и азарта, отозвал доспехи, занял свое место и хотел было уже согласиться на предложение системы по новым знаниям, как оказался прерван самым грубым образом. Каким именно? Ну, отошедшая было в кустике Нырока вернулась и тоже залезла в фургон. Но это было одно, грубым в плане отвлечения был факт того, что вернулась она, укутавшись в один дорожный плащ, с влажными волосами и держа всю свою одежду сложенной стопочкой в руках. А потом она положила эту стопочку на левую от меня скамейку вдоль борта и скинула плащ, во всех подробностях демонстрируя, что из всех предметов гардероба на ней реально только сапожки. Нырока, пусть открывшийся мне вид был прекрасен и некоторые идеи насчет его причин у меня вполне себе возникли, но я счел нужным уточнить диспозицию. Я сейчас, ничуть не смущаясь, то есть на самом деле, даже ее хвостик вел себя спокойно и безмятежно, девушка аккуратно свернула плащ, уложила его на лавку и присела сверху, начав стягивать сапожки. Молча приняв сидячее положение, я принялся ждать, что будет дальше, ну и просто любоваться прекрасной девушкой, не без того. При ближайшем рассмотрении удалось установить, что влажные у нее не только волосы, но и вся остальная кожа, словно она умудрилась где-то помыться или хотя бы облиться водой. За версию помывки говорил и запах местного жидкого мыла, флакончик с которым также можно было заметить в стопочке ее вещей. А еще мистеру или замерзла, или была сильно возбуждена, потому как вишенки на ее холмиках имели вид крайне бодрый и, так сказать, заостренный. В ракурсе же отсутствие на коже видимых мурашек. Мысль моя была прервана, ибо, закончив разбираться с сапожками, девушка вновь встала, перешагнула одной ножкой через меня, подалась ближе и, оседлав мои бедра, полезла целоваться, что автоматически означало, что отвлекаться на всякое постороннее мне сразу расхотелось. в том числе и на прожимание да в системных сообщениях. Как вообще можно рисковать провалиться в кому, когда к тебе прижимается обнаженная НЭКа со вполне понятными намерениями? Не то чтобы я не был рад такой инициативе, уже обняв малышку и начав выводить подушечками пальцев узоры на ее шелковистой спинке, прерываю нашу игру языков, в которой с первого раза НЭРОКа уже очень продвинулась, но с чего вдруг вот так вот, посреди леса, хочу, в полуприщуре глядя мне в глаза своими сиреневыми омутами, миниатюрная чародейка взяла мои руки и сместила одну к себе на попку, а вторую на левую грудь, показать, как я, девушка подалась ближе, сама вжимаясь сосочком мне в ладони, касаясь губами мочки левого уха, рада, что ты выбрал меня, после чего последовал нежный и почти невесомый, но полный чувства укус за ухо, а пальчики НЭРОКа возбужденно заскользили по моему торсу, глядя, как у нее за спиной начал помахивать хвостик, и ощущая, как зубки кота девочки вместе с губами и язычком всеми силами стремятся доставить мне удовольствие, постепенно смещаясь с уха на шею, я не смог больше терпеть и, отозвав поддоспешник со всем прочим нижним бельем, сам включился в процесс предварительных ласк, да из чего бы мне не включиться. Тот факт, что заниматься подобными вещами лучше на мягкой кровати, вовсе не означает, что я решительно против походных вариантов, тем более нервозности и опаска первых дней этого похода уже схлынули. Мнях, прервав свои движения, задрожала НЭРОКа, когда моим пальцем удалось нащупать уязвимую точку, расположившуюся у нее над хвостиком. «Вайтлиан», — прошептала котя, потянувшись за новым поцелуем. «Ммм», — попросил я продолжить мысль, с готовностью поймав ее губки и вновь смещая ладонь на упругую и потрясающе гладенькую ягодицу малышки. Ну и, конечно, второй конечностью разминая и поглаживая мягкий холмик с твердой вершинкой. «Ха», — спустя минуту шумно вдохнула кота девочка, сама подавшаяся назад ради кислорода, «ты заботишься обо мне, защищаешь, балуешь», носик НЭРОКа уткнулся мне в шею, а кожу обдало тяжелое дыхание. «Этот посох я бы вряд ли когда-нибудь на подобный, имхахаха, заработала и хочу отблагодарить тебя, но мне нечего тебе подарить, кроме МРРР себя. Поверь мне, это намного больше, чем стоит какой-то посох», шепчу в ее пушистое ушко, нежно скользя пальцами по шелковистой коже красавицы, в которой уже раз поражаясь ее откровенно сказочной гладкости и нежности, не нарушаемой ни единым жестким волоском или не к месту выскочившим прыщиком, что вечно найдутся на теле даже давно вышедшего из подросткового возраста человека моего родного мира и которых, как я успел убедиться, почти не бывает у местных жителей. По крайней мере, если речь идет о девушках-кширианках. Неправда, между тем со смесью строгости и стыда в голосе возразила НЭРОКа, продолжая дышать мне в шею, за такой посох на арабском рынке ты мог купить с полсотни женщин намного лучше меня. Глупенькая, мои губы чмокнули ее в основании органа слуха, я же сделал его, чтобы тебя порадовать. Не сравнивай мою симпатию к тебе с пошлой куплей продажей услуг, я понимал, что хочет сказать девушка, да и в прежнем моем мире пусть никто не говорил подобное вслух, но все прекрасно понимали, что состоятельный мужчина дарит своей спутнице дорогие украшения, как правило, не просто по доброте душевной, но вполне рассчитывая на ответные жесты с ее стороны вполне определенной направленности. Тем более мы и так уже любовники. Правда, конкретно в этот раз это было скорее экспериментом и действительно без задней мысли. Сравнивать же НЭРОКа с какими-то другими женщинами, пусть хоть 10 раз более фигуристыми и умелыми в постели, было и вовсе абсурдно. Да, я понимал ее мысли, понимал, что в этом мире все так же, как и в моем, просто народ честнее и не стесняется называть вещи своими именами. Это непривычно, но скорее плюс, чем минус. Однако ценил я НЭРОКа не только и не столько за плотские удовольствия, что она могла подарить, ее человеческое участие было для меня стократ важнее банальной разрядки, хотя я и не настолько святой, чтобы отказываться от благодарности, выражаемой столь приятным для нас обоих способом. Мне и так очечь меня стыдно. Задрожала девушка, сильнее вжимаясь в меня, когда моя левая рука прекратила ласкать ее попку и правую ножку и сдвинулась ниже, чтобы осторожно проникнуть указательным пальцем в ее сокровенное местечко, убеждаясь, что там уже горячо и влажно, и все так же узко и тесно. «А если я хочу, чтобы тебе было хорошо и бесстыдно», усмехнулся я котейке, вновь целуя ее губы, «то я с удовольствием повинуюсь», шепнула НЭРОКа, решительно протягивая руку вниз и нащупывая мой готовый к действию инструмент греха, что незамедлительно был оглажен и направлен к ждущей его щелочке. Тогда, откидываюсь на спину, принимая лежачее положение, я хочу и, обхватив Неку за талию, я чуть ее приподнял и надавил вниз, одним толчком насаживая на себя. «Мя», согласилась она, упершись в мою грудь руками и зажмурившись. «Да-да, Вайтлиан». Коготки котейки скользнули по моему телу, немного щекоча и много, возбуждая еще сильнее. Отпустив ее талию, оглаживаю провокационно торчащие сосочки, с наслаждением чувствуя, как девушка постепенно начинает двигаться, старательно сжимая меня своим нутром, при этом так и не открыв глаз и лишь чувственно прикусив нижнюю губку. Удержаться и не попробовать доставить ей еще больше удовольствия я просто не смог, и вскоре мои пальцы уже скользили по ее ножкам, животику, бокам и ореолам задорно подпрыгивающих холмиков, по всем местам из тех, что я успел узнать и изучить, что были особенно приятны этой развратной скромнице, как бы странно такое сочетание ни звучало. Уже было совершенно очевидно, что сегодня мы не выспимся и знаний я не обрету, но я был совсем не против такого хода вещей. Угомонились мы только ближе к рассвету, причем сказать, что Нерока меня заездила, я не мог. Она старалась, да, очень старалась, как, наверное, ни разу до этого, но плоть оказалась слабее духа, да и я повел себя как не очень хороший мальчик. В смысле, так-то я не против дать ей поиграть в наездницу и подоминировать, но когда я увидел, что она уже устает, но совершенно не собирается останавливаться, очевидно намереваясь дальше действовать на упрямстве и лишь бы доставить удовольствие мне, тут вся моя мужская гордость встала на дыбы, и в общем, кота-девочка была схвачена, подмята под себя, и дальше все ее попытки сыграть в жертвенность беспощадно карались поцелуями, облизываниями, прикусыванием ушек, оглаживанием хвостика и натираниями в самых чувствительных местах, пока измученная чередой оргазмов и непрерывными ласками Нека окончательно не выдохлась, взмолившись о пощаде и обещая исправиться, в том смысле, что не начинать ублажать меня через силу, даже если чуть-чуть передохнет, даже если считает это своим долгом, даже если на самом деле верит, что, как женщина, обязана это сделать, и уже отдохнула. И даже, а ужас, если она думает, что все мои требования, это от паладинской глупости и на мировой наивности в социальных вопросах. В общем, да, это был сложный путь переговоров и обсуждения формулировок, но идти по нему было очень-очень приятно.